Это чрезвычайно польстило Джо, и он остался весьма доволен собой. Он не играл с тех пор, как распрощался с Лоррейн, а это случилось 4 года назад. Милая старушка Лоррейн, она сидела на этом же самом диване и в этой же комнате и уверяла его, что ей 36 лет, что ее время проходит, что ей нужны дети и муж, настоящий, а не временный. Предъявив ему таким образом ультиматум, она сидела и слушала, как Дагоста играл русскую народную песню, отчаянно надеясь, что музыка смягчит ее, и она останется с ним. Но когда песня кончилась, Лоррейн с мокрыми от слез глазами вышла из магазина, даже не попрощавшись. После этого одиночество еще больше стало тяготить его. По замедленному дыханию Молли Дагоста понял, что она и в самом деле спит. Он взглянул на часы и увидел, что уже далеко за полночь. Ничего удивительного, что девочка сломалась. Хотя Саймон и не особенно ладил с мисс Дженюари, Даг никаких сложностей не ощущал. Накладные ресницы, модная мешковатая одежда и богемные замашки. Несмотря на все это, Молли была просто славной девушкой. Сегодня вечером, прежде чем он начал готовить ужин, она ухитрилась уговорить его вымыть голову и постричься, а потом уложить голову феном. Она прекрасно справилась с работой и сделала ему отличную прическу, чем поразила несказанно. Конечно, Робертом Редфордом он не стал, но когда Молли закончила делать укладку, Джо показалось, что волос у него на голове стало куда больше. Она смеялась над его шутками и внимательно слушала его рассказы о службе в полиции и о том, как правильно составить коллекцию монет. Джо растаял и не пожалел усилий, чтобы приготовить фирменное блюдо – жареного цыпленка под острым соусом, а на гарнир – отварной картофель и молодую фасоль. На десерт был подан фруктовый мусс с бисквитными палочками. «Очень вкусно!» – говорила Молли с набитым ртом, нахваливая его стряпню. Как ни странно, присутствие Молли не тяготило его, наоборот – он провел с ней чудесный вечер, которых за последнее время у него выдавалось не так уж много. Она была чертовски красива, так что Джо временами даже боялся на нее лишний раз глянуть. В этой лавке древности и антикварном магазине Молли выглядела словно солнышко, почтившее своим присутствием землю, напоминанием о том, что жизнь еще не кончена, и надежда на лучшее остается. Ее возраст и позволил ему тешить себя такими надеждами. Возможно, именно поэтому она напоминала ему Террико. Молли же, в свою очередь, сообщила, что Джо напоминает ей пингвина, но ничего оскорбительного в этом не было, поскольку Молли нравились эти птицы. Джо уложил скрипку в футляр и отнес ее в небольшой шкафчик рядом с ванной. Положив скрипку на полку, он вытащил из шкафа плащ и 2 спортивные куртки. Плащ и куртки теперь перекочевали на его письменный стол вместе с прочим барахлом. Джо полностью освободил шкаф для вещей Молли, которая пока так и не удосужилась распаковать свои чемоданы. Они стояли на полу вместе с ее сумкой у кресла, принадлежащего ранее преподобному Сесилию де Миллю. Именно туда он их поставил несколько часов назад. Младшая сестра Эрики не отличалась особой расторопностью. Дагоста снял со спинки кресла шерстяной плед и прикрыл Молли. Она по-прежнему была одета в синий спортивный костюм и золотые сандалии. Будить девочку не стоило –